Барин этот, что ли, его обирает? Вот который с ним-то приехал. Барин этот что? Этот барин совсем прогорелый. Когда-то порхал, но на рожон наткнулся и теперь богом убит. Он разве только брюхом вынесет, да при капитоне Карпыча существует, и то в черном теле. А есть другие. Мужеского или дамского пола? Интересовалась тетка. И того, и другого сословия достаточно, подмигнул Колодкин. Опять оставил рубить и сказал: «А вы, чтобы вам не сложа руки сидеть, приготовьте мне на завтра свеклы на борщок. Свекла есть?» «Все, все есть. У нас всякого овоща достаточно. Ведь свой огородик, сама с дочерью ухаживаю. Толкуйте, а вот томатов нет. Да мы про такое и не слыхивали. Ну то-то. Стало быть, и похваляться нечего. И артишоков нет». «Не слыхивали, не слыхивали про такую снеть. Вы что же, давно у него живете?» «А вот сманил он меня сюда из трактира. Я специалист по селянкам. Я через этого самого барина у него, что вот с ним приехал, через господина Холмогорова, когда-то у него жил, когда он в силе был. В охотничьем компанейском доме жил. Потому я и егерь, я и к столу подать», — рассказывал про себя Колодкин. «А только меня нигде подолгу теперь не держат». «Отчего?» «Испорчен, пью запоем. Женщина одна испортила, с которой я жил. Испортила и померла, и теперь некому с меня этой порчи снять. Но я и не могу вылечиться. Опробовал». Соломонида Сергеевна покачала головой. «Скажите, какое несчастье!» — добродушно проговорила она. «Лечился, и никакого толку. Спринцовали в меня микстуру, давали порошки, и только хуже. А когда в запитии, видения одолевают». «Видения? Скажите». «Да, видения. Все что-нибудь кажется. Вы, к примеру, ничего не видите, а мне кажется». «Что же вам кажется? Хорошее что-нибудь или худое?» «Всякое. Иногда старцы, ангелы святые, а то дьяволы, бесы, то маленькие, то большие, и всегда на печке». «То есть как это на печке?» «А сидят, будто они на печке. Эта печка идет на меня и падает». «Господи, боже мой, и часто это с вами?» «Со мной-то раза 3-4 в год, и потому меня нигде больше 2 месяцев не держат. Недели 2 пью, неделю болен и неделю отдыхаю». «Брюква у вас есть?» — спросил вдруг Колодкин. «Это-то есть. Что в простом обиходе требуется, все есть». «Ну, отлично. Стало быть, к биткам мы дадим обжаренный картофель и брюкву шоре. Эх, плита-то у вас очень мала. Только Калина Колодкин и может состряпать на такой плите. А то ни один повар не возьмется. Тут, ну где тут расположиться? Битки, окуни, огратен. А я умею. Я и на охотах привык. Грибы маринованные в уксусе у вас есть?» Опять задал он вопрос. «В уксусе есть. Грибки белые такие, что ахнете», отвечала Соломонида Сергеевна. «Ну и грибов давайте. А томатов нет. Без томатов у повара руки связаны. Хорошо, что я 3 банки с собой захватил. Да, на этой плите в 2 конфорки трудновато». Колодкин упер руки в бока и смотрел на плиту. «Ну уж как-нибудь, мы на плите мало. Мы все больше в печке». «Как-нибудь сможете», — говорила тетка. «Не как-нибудь, а на отличку изжарю. Я привык. При покойнике графе я на охоте не только на такой плите стряпал, а стряпал на земле прямо на угольях. На угольях жаришь, а на рожнах над огнем в котле бывало варишь. Целый обед на кострах-то готовили. Ну, несите же скорее сюда брюкву-то», — прибавил Колодкин и стал чистить окуней. Соломонида Сергеевна, запасшись фонарем, направилась с Фенечкой в подвал за овощами. На следующий день утром приезжие спали долго. Самоплясов проснулся в 11 часов и вышел из своей спальни к утреннему чаю в синем шелковом халате с желтой оторочкой. А Холмогоров валялся еще дольше и, проснувшись, потребовал, чтобы Колодкин подал ему кофе в постель. Спал он в отдельной от Самоплясова комнате.